Так он знает? Дура. Селена нахмурилась. А что он, собственно, знает? То, о чем все равно довольно скоро догадался бы, что я на самом деле не гид, а твоя интуистка. Причем интуистка, которая не имеет ни малейшего представления о математике. Так пусть себе знает. Ну хорошо, у меня есть интуиция. Но что из этого следует? Сколько раз ты мне повторял, что моя интуиция не имеет никакой цены, если не подкреплять ее математическим анализом и экспериментальными наблюдениями? Сколько раз ты мне повторял, что самое, казалось бы, четкое интуитивное заключение может все-таки быть неверным? Так неужели чистый интуизм покажется ему заслуживающим внимания? Невилл побледнел, но Селена не могла решить, от гнева или от страха. Он сказал, «Ведь ты же не такая. Разве твои интуитивные выводы не оказывались всякий раз безошибочными, когда ты была твердо убеждена в их правильности? Но ведь он-то этого не знает. Он догадается, он пойдет к Готштейну. Ну и что же он скажет Готштейну? О наших истинных планах ему ведь ничего не известно. Ах, неизвестно. Да. Селена вскочила и отошла к окну, потом обернулась к Бэрону и крикнула. Да, да, и подло с твоей стороны намекать, будто я способна предать тебя и остальных. Если ты не веришь в мою честность, так поверь хотя бы в мой здравый смысл. Зачем мне им о чем-нибудь рассказывать? Какое вообще все это имеет значение, когда и они, и мы, и все обречены на гибель? «Ну, пожалуйста, Селена», — брезгливо отмахнулся Невилл, — «только не это. Нет, ты все-таки выслушай. Он был со мной откровенен и рассказал о своих исследованиях. Ты меня прячешь, точно секретное оружие. Ты говоришь мне, что я ценнее любого прибора, любого в меру талантливого ученого. Ты играешь в таинственность, требуешь, чтобы для всех я оставалась простым гидом, дабы мои замечательные способности всегда были в распоряжении лунян». Вернее, в твоем распоряжении. И чего ты добился? У нас есть ты, ведь так? А долго ли, по-твоему, ты останешься на свободе, если они узнают? Ты постоянно твердишь об этом, но назови мне хоть одного человека, которого лишили свободы, которому помешали, где хоть малейшие реальные признаки великого заговора против нас, который мерещится тебе повсюду. Земляне не допускают тебя и твою группу к своим большим установкам, главным образом потому, что ты сам их на это провоцируешь, а не из-за каких-то черных замыслов. Впрочем, нам это пошло только на пользу, потому что в результате мы создали собственные, более чувствительные приборы и более мощные установки. На основе твоих теоретических прозрений, Селена. Не спорю, улыбнулась Селена. Бен отозвался о них с большой похвалой. Ты и твой Бен. На черт-то тебе нужен этот жалкий земляшка? Он иммигрант. И я получаю от него сведения, которые мне необходимы. Ты мне их обеспечиваешь. Ты до того боишься, как бы про меня не узнали, что не позволяешь мне встречаться с другими физиками. Только ты и никто, кроме тебя. И только потому, что ты мой. Да, наверное, и на это ты пошел исключительно из соображений конспирации. «Ну что ты, Селена!» Он кое-как сумел придать своему голосу нежность, и все-таки его слова прозвучали нетерпеливо. «Собственно говоря, это меня не трогает. Ты объяснил мне, какая передо мной стоит задача, и я стараюсь сосредоточиться на ней одной. И иногда мне кажется, что я вот-вот нащупаю решение, пусть и без всякой математики. Мне вдруг совершенно ясно представляется, что надо сделать. Но потом мысль ускользает. А, допустим. Раз насос уничтожит нас всех гораздо раньше, я же тебе говорила, что обмен напряженностями полей внушает мне большие опасения. Селена, я тебя спрашиваю, — сказал Невилл. Готова ты безоговорочно утверждать, что насос нас уничтожит? Не может уничтожить, невероятно уничтожит, а неизбежно уничтожит. Селена сердито мотнула головой. Нет, не могу. Все достаточно зыбко. Нет, я не могу сказать неизбежно, но разве в таком вопросе вероятно? Это мало? О, Господи!